эфиры Радио Свобода, при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы выправляемся у вёску Заозерье Бялыніцкага району, где нас чакае вельмі цікавая сустрэча. Пра вёску Заозерье я давно чуў ад сваіх бялыніцкіх сяброў, як пра беларускі Стоунхендж. У густым і змрочным лесе стаяць загадкавыя каменныя крыжы ў чалавечы рост, вакол якіх ляжаць камяні з загадкавымі надпісамі. Бялыніцкі прадпрымальнік і краязнаўца Алег Мяцеліца ласкава пагадзіўся звазіць вашага пакорнага слугу ў тую пушчу. Раю усім абавязкова наведацца ў гэтае месца. Надзвычай па сваёй энергетыцы, падобная і да паганскага капішча, і да старажытных могілак, і да дэкарацыяў фільма жахаў. Але гаворка ў перадачы пойдзе не пра заазерскія крыжы. Вёска Заазер'е – паселішча немалое. Некалькі вялікіх вуліцаў, якія патанаюць у буйной зеляніне. Асноўнае насельніцтва – пенсіянеры. Пра лясныя крыжы я разгаварыўся з адной прыветнай спадарыняй, якая азвалася бабай Нюшай. Гэта вайна. Ці шведы воювалі? А у нас шведу завецца. Назва. Дзе ты была ў ягадах у шведзі? Да куда ли швед тут стоял? Далей гаворка сама собою збілася на тэму апошняй вайны, у якой моя суразмоўніца прымала самы непасрэдны ўдзел. У нас жа сильная партизанчына была. Я, каб не дурная баба, я партизанскую пенсию получала вот так во. Правда. А что вы рабілі? Усё рабіла. У самые гады 600-ю дивизию разбили у нас, у Заазер'і. Так гэта, што я рабіла? Первым долгом хлеб пекла у жорной малоли и пекли партизанам. Остались у партизанах далекие, чуваши, эти грузины, сибиряки. Ну, тогда уж набрали наших у партизаны. Ну, а у нас в полиции не из ДРМ ни одного человека не было у полиции. А у нас люди рэшы ни один на ногу не продавали. У Заазер'я такие люди были, что один на ногу никогда не продали. Только партизаны побрали, которых молодых таких вот хороших, ну, таких стрелых. Ну, а я, мне ж сколько было это у тих годах? Году 18. Самая коров с молоком. Да я шо, у тебя первая такая, ну, знаешь, а была ж полная такая. Меня не хотели забрать у партизаны. Партизаны хотели забрать. А у меня матка померла перед войной. И нас четверо оставила. И я большая была. Так батька слезми плакал. Партизан, ну, приехал. Ну, вы что, ведаете, в Минску Жунин был. Брали силу. Собирайся. А хто до тебе буде защищати родину? А інакш? А коли не пойде? Куля? Коли не пойде, наказують. Сильні, і усі боялися сильніші. Одной моей знакомой кабете, народженной у 41-м годе, якая провела несколько месяцев у блокадном Ленинграде, присвоили статус потерпелой от войны и приравнали до ветеранов. Дали медаль и навод часом запрашают у школы на урок памяти. Вот только расповести ей нема чего. У неветеранки, у звычайной колгасной пенсионерки бабы Нюши такой проблемы нема. Только слухай про житевые детали партизанской вёски, где каждый учинок был подвигом, бо за все, что робила Нюша, полагалась смерть. Вось первый подвиг. Два хлябы на день пекла. Партизаны ж у лесу стояли. Тогда уедет этот, который завхоз. У них же завхоз был у партизанов. И этот хлеб, ну, избирая. Известно, какой хлеб был. Ячмень, жито, мололи в жорны. А вось подвиг другий. Корову за нож разберем, обрежем, І хто топором сячись, а хто сечкой, так перережем, а кішки коров'я почистим і начинем кубаці, а йон той приєде, который, ну, їх завхоз, так гэта сырого лапніку накладуть і тих кубас навешують, каб яны трошки, ну, покоптіліся. Ну, тады ж гэта йдуть хлопці, подрывники. Подвиг третій. Маскалатий, гэта маскировка. Так, а чого пошить? Так, парашюти у нас скидали парашюти. Аэродром був. Так, пароли парашюти, а у мене не була швейна машина. Да хороша зінгер. Я 13 халатів пошила. 13 солдатів обработала. Так, я каб тоді не призивала, Жунін приїжджав сюди, каб він мені справку дав. Він казав, що ми тобі справку дадим, ти кончиться війна, ти будеш наша партизанка. Для мене застається загадкою, чому герой Совєтського Союзу, відомий партизанський командир Сергій Жунін, який у пашані дожив до 1977 року, так і не вибив ветеранства для той, дякуючи кому ягоні бойці були ситі і чисті, у той час, як їхні військові бойові сябровки ризикували і життям, і дівочим гонором. Знаєте, що? Не попалися ні партизани. Були холеры партизаны, народники были, ні французы, нікому ні. Французы более кого боялися. А чому? Яны дуже гадкие были. Ні на кота не було на поселку, не було собаки, все їли французы. Французы? Французы, от що не гадкие были. Немцы не дуже уренные были, не так сказать, что народу там зекалища з молодых, не были такие. А французы девок нахалили. У нас несколько, мы сидели, три девки нахалили. А так бабы ж, ну, с детьми малые дома сидели, а мы девки утекали, у лесу ночевали, ноги попромерзают хлопцам. Ну что ты? У ефіры Радіо Свабода, при мікрафоні Змітер Бартосік. Пасля короткої обвестки ми протягнем подорожжа у Заазер'є. Дзвонкі на Свободу. Ваші відгуки на події. Адкази на ваші питання. На вашому радіо. Телефон у Мінську 266-39-52. 266-39-52. Радіо Свобода. Тут Змітер Бартосік. Ми протягуємо подорожжя у Бялиніцький район, у вёску Заазер'є. На 500-го після Франтишка Старин. У нашу розмову уступила сусідка баби Нюші, тітка Маня. Хай би їй подарок дали. Вона наша довоєнна жінка. На все на світі ведає. Вона воєнна, я пойду к ній. Так вона все розказує, а я рот розіну сяду день. Вона всю війну прийшла. Була тут землянка. О, надо їй обов'язково хоч який подарок дати. Вона все ведає. Мой сябра Олег Мятеліца поїхав у краму за подарунком ветеранці, а я тим часом обмінявся парой словом з тіткою Маней про щасливий і мирний сьогоднішній день. Тепер тракторів нема. Не раніше, як були трактори. Тепер вже нема. Ну. Білоруська вёска вернулася в 19-е століття. Ну. Тоді ж були і коні, трактори, а тепер нічого нема. Які коні у кого його, просим тоді проти. Бо як ми живемо, а жити же хочеться. Телевізор глядіть. Як воєнні апарати були, як побіда була, дуже інтересно. А що там такого було інтересного? Що там було, як ти хотіли, вянки клали. Гати наш Лукашенко молодець, за нас бореться, бідний. Бідний, бідний, просто... Кричить. Кричить. Хочу, каб усе хорошо було. Хороший чоловік. Але ж не усе жыхаркі Заазер'я атрымліваюць эстэтычнае задавальненне ад тых парадаў па тэлевізары. Завёўшы размову з іншай заазеркай, тёткай Лідай, я быў нават крыху збянтэжаны яе радыкалізмам. Слухайце, а вы ведаеце, што выбары будуць прэзідэнцкія? А, Лукашенко? Так. Вы за каго будзеце галасаваць? Не знаю. Як ён дзелае? Не знаю. Можа і ноль з палачкай за яго. А чаму? Ён лапоча, а пенсія, от я, 34 стажу у мене, так? А я получаю такі 293 чи що таке. Ну, що він мене добавив, много? по триячке, там по пятерце, чи что. Фу, газету советскую в Беларусь я получаю. Ну, позже, падла, он героем. И я тогда на газету почитаю, и скажу, ну, и сука. И он уже много-много кому, и бабам которым. А это пенсия, падла, нас подводит. Мы б его... Так? Нет, теперь вот много кто говорит. Усе много гавкают. Не пойдет это. Пойдем за другого, и все. И сей, что якое. А кроме Лукашенко, вы ведаете еще политика в ней? Темная ночь, милый мой. Темная ночь, товарищи мои. Не надо... Будем бачить, а какого надо... числа будет? О, это будет зимой еще. А? Мы, может, сдохнем. Живите, живите. Ваши голосы потребны. Але вернемся до нашей героини, якая не только прала и хлеб пекла, але яшчэ и правду распаўсюджвала, возила у мястэчка агитацыйную литературу. Говори правду узору 1942 году. Афиши возила. А ты знаешь, что такое афиши? Партизаны в штабе напишут и завязи, а в Яненках немцы были. И завязи в штаб немцам отдай. Так наших два человека повезло, так одного расстрелили, а другого звезли, так и духу в фах у него. А я возила и с одним человеком, с мужчином. Так ты мужчина, так мы жито кинем у мешок, да едем соли куплять. Соли куплять едем. А тогда эту афишу у его, у нас наставница до войны учила, так я ее хорошо знала. Так я, как заедем в Белыночки, так ей эту афишу отдадим, а она тогда его передает туда, где уже эти, главный сидел, Лахман. Лахман был главный в Белыночках. А что там на той афише-то? Так немцы ж там не все шли за немецкую власть. Там же были предатели немецкие. Так я с тем человеком раза три возила. Ну так это подвиг уже. Подвиг, да який подвиг? Подвиг. Это не улетки развешивать. А. Так вот дурная. Так ну я все, вся деревня кажут. Тебе этой коровы надо было доить. Ты пенсию получала и посмехалась. Ну дурная баба деревенская. Колькі ж таких жанчын, дзякуючы якім ішла партызанская вайна, ужо сышло ў лепшы свет, незаслужана забытых і своечасова неушанаваных. Нашу гераіню завуць Ганна Кононаўна Лапа. Будзіце ў Заазер'і, абавязкова наведайце яе і не забудзьцеся, на якія цукеркі. Эфиры «Радио Свобода» мы наведаліся у вёску Заазер'я Бялыніцкага району. До новых падарожжаў, з вами быў Дмітрий Бартосік.